«Святые слова», — подтвердил Франк. Он тоже вышел на крыльцо с трубкой и коробком спичек, подмигнул Максу. «Подумал, надо тебе помочь курить и волноваться. А то что ж ты мучаешься в одиночку? От Триши толку немного, где ты видел курящую кошку. И нервничать из-за всякой ерунды она не умеет. Разве только перепугаться и на шкаф запрыгнуть, но это совсем другой жанр». «Можно подумать, ты у нас большой мастер дергаться по пустякам», — усмехнулся Макс. «Ну, не то чтобы мастер, но еще помню, как это делается. Примерно так». И Франк принялся нервно чиркать по коробку. Пальцы его вполне правдоподобно дрожали. Спички ломались, не загораясь, а брови хмурились все сильнее. Вроде бы ничего особенного. Многие люди также мучаются со спичками на ветру, особенно когда волнуются. Но в исполнении Франка настоящая фантасмагория, при условии, что вы с ним хоть немного знакомы. В конце концов, очередная спичка вспыхнула, но тут же погасла. Франк вполне искренне чертыхнулся, рассмеялся, щелкнул пальцами, и трубка наконец-то разгорелась. «Все-таки мелкое колдовство очень упрощает жизнь», — заключил Франк. «Без него все становится так сложно, что лучше вовсе не браться. А некоторые люди все равно берутся, и что самое потрясающее, время от времени у них что-то получается. Преклоняюсь». Макс только головой покачал. «А все-таки почему ты не отправил открытку?» — спросил Франк. «Это то, что ты наворотил в саду и дальше. Слов нет. В своем роде произведение искусства. Прекрасное и не то чтобы вовсе бессмысленное, но избыточное, как и положено искусству. Зачем? Мне казалось, с открытками это я идеально придумал. С таким проводником кто угодно доберется, не заплутав. Даже самый неопытный путешественник, уверенный, что с ним ничего подобного в жизни не случится». «Открытки у тебя отличные», — согласился Макс. «Если сегодня ничего не выйдет, отправлю, куда я денусь. Просто решил сперва дать человеку шанс добраться сюда более-менее самостоятельно. Если получится, это будет бесценный опыт. А если не выйдет, он, скорее всего, просто ничего не поймет. И уж точно не сочтет это неудачей. Идеальная ситуация. Грех такую упускать». «Твоя правда», — кивнул Франк. И оба замолчали, совершенно довольные друг другом. Триша насупилась. «Как же иногда надоедает ничего не понимать». Макс легонько толкнул ее локтем в бок. «Иногда очень надоедает ничего не понимать, да?» «Ты что, мысли читаешь?» — удивилась она. «Нет, просто поставил себя на твое место. Знала бы ты, сколько раз я на нем стоял». «В смысле, тоже ничего не понимал?» — невольно улыбнулась Триша. «Меньше, гораздо меньше, чем ничего. И, как видишь, не пропал. Вырос большой-пребольшой, сам выучился говорить всякое непонятное. А вот объяснять так, чтобы стало понятным, пока не умею. Но попробую. Смотри, как обстоят дела. Есть человек, который однажды совершил путешествие между мирами. И сам толком не понял, как у него это получилось. Что неудивительно, никто поначалу не понимает. Поэтому наш человек сказал себе: